Не здороваюсь. Я не уверен, что ты знаешь, но с самого рождения в каждом из нас есть непреодолимая тяга к познанию окружающего мира. Мы все в некотором роде рождаемся учеными. Сучки. Ну а дальше все зависит от общества, в котором мы растем. Будет ли оно подпитывать в нас эту тягу, или же наоборот пытаться искоренить все мысли о чем-то более великом, нежели окружающий быт. И если общество выбирает первый вариант, то в результате получаются люди, которые способны создать такое. Was that your voice? Was that your voice? Isn't it a lovely sound? И нетрудно догадаться, что ждет общество, которое выбрало другой путь. Чем более образованный народ, тем быстрее будут революции. Чем больше храмов, меньше тюрем. Мы, находясь на плоской земле, казнить проклятых колдунов-ученых, химиков и физиков. Я, конечно, не утверждаю, что мы окончательно на пути под номером 2, но то, что мы на него перевели стрелки и тронулись от перрона, так это точно. Вот тебе доказательство. 28 июня этого года в Москве прошел митинг ученых. Главное требование – повышение расходов на развитие науки и увеличение заработной платы. Обещают, что если их не услышат, они осенью проведут всероссийскую забастовку. И мне интересно, а как их услышат, если об этом никто не говорит? Эту новость проигнорировали все федеральные СМИ, ведь Порошенко в этот день встречался с Трампом, а Порошенко вот так по ноге себя бил много раз, мы этому целую передачу посвятили. И не только рекордом президента Украины по хлопкам. Ну как передача закончилась, у нас в России 4 миллиона безработных исчезло сразу. С голоду сдохли, конечно. Но Порошенко... Да, 28 июня на митинг вышло около 1000 научных сотрудников. Причем не только рядовые лаборанты, но и члены РАН. Понимаешь, у нас на митинги выходят академики и просят в самой богатой стране на планете выделить деньги на развитие научной сферы. Это не наше правительство устраивает охоту за светлыми головами, выделяя гранты, создавая все условия для благоприятного научного климата. Это академики выпрашивают копейку, а СМИ об этом молчат. Парадокс. Правительство должно было увеличить финансирование внутренних затрат на исследования и разработки, обеспечить повышение до 1,77% ВВП. Был в тот момент, когда указы издавались, 1,05%. Повысили до 1,13%, то есть в 10 раз меньше, чем требовалось. Полный провал. Это уровень латиноамериканских стран. 0,16% это Мексика, 13% это Чили. Но проблема в том, что там-то эти расходы растут, а у нас падают. Уровень латиноамериканских стран. Об этом более подробно я рассказал в этом ролике. И знаешь, хочется всем, кто кричит о затянутых поясах, ведь враг уже у ворот, хочется разбить лица. Можно еще дублик? Хочется задать вопрос, а как сочетается эта геополитическая борьба с внешним врагом и такое пренебрежительное отношение к науке? Ну ведь сам посуди, если мы находимся в состоянии необъявленной войны, мы в первую очередь должны думать о передовых технологиях и армии, ведь на любой войне это залог успеха. И ведь гигантскую армию силовиков мы кормим, а науку нет. Вам не кажется, что это как бы намек, мол, это все не против США? Они врагов внутри страны найдут. Вечные 2% дерьма. Именно, для них враги мы с вами. Тут технологии не нужны. Они больше всего боятся школьников, студентов, дальнобойщиков, академиков. Короче, тех, кто входит в 2% дерьма. И казалось бы. Что делать? Обещал президент майские указы, повышение. Не выполнил. Значит, надо голосовать за другого президента. Хорошая идея. Успеть бы воплотить. Давливание молодых и талантливых ученых за рубеж, которые просто вынуждены уезжать, чтобы полноценно работать. Вот тебе очередной пример, кого относят к 2%. Кто не нужен современной России, кто только мешает. Кому лучше бы уехать. Опускаться нам дальше некуда. Митинг получается, значит, предупредительные, но если правительство не откажется, не выполнит наших требований, а мы не случайно сегодня его проводим, потому что сейчас идет процесс формирования бюджета страны на следующий год. Если правительство не откликнется на наши требования, тогда осенью мы уже будем выступать полномасштабно по всей России. Выступать по всей России? Вы что? 2% дерьма. Владимир Рудольфович, я не уверен, что вы знаете, но глава ВЦИОМ заявил следующее. Нас уже 15% дерьма. Представляете, еще 3 недели назад было 2, а сегодня уже 15. Теперь еще ученые подтянулись, говорят, всероссийская забастовка будет. Владимир Рудольфович, кстати, а они тоже 2% дерьма, да? Вы смотрите, такими темпами, может быть, вам придется уезжать. Хотя, кто вам даст? Вмешательство в дела научных организаций. Везде мировая практика такова, что научные учреждения и, в первую очередь, университетское сообщество научное – это все-таки автономные организации. Когда пытаются чиновники руководить деятельностью ученых, это совершенно ненормальное явление. Совершенно ненормальное явление. К моему огромному сожалению, в последние годы это как некий лозунг страны. И мне хотелось бы объясниться. Я не злорадствую, честное слово, мне просто обидно. Причем не за страну, как любят говорить политики, а за упущенные возможности. Ведь поймите, наука дарит человеку будущее, светлое будущее, с помощью технологий, конечно, потихоньку, но пропадает нужда в тяжелом труде. Люди, которым было суждено существовать, могут жить полноценной жизнью. Наука дарит возможность заглядывать в будущее, смотреть дальше. Конечно, у каждого свое место в социуме и разные цели в жизни. Кто-то может и не получать удовольствие от помалу приоткрывающегося занавеса тайн, который обнажает секреты мироздания. Конечно, человек может не видеть в этом ничего завораживающего, но ведь помимо этого наука окружает нас тем, без чего мы уже не представляем нашу жизнь. А для некоторых людей без науки, к сожалению, уже невозможна сама жизнь. Наука не имеет национальности, ведь очень часто приносит пользу всему человечеству. Электричество, инсулин, интернет – эти вещи сделаны для людей. И просто представь, сколько изобретений, инноваций потеряно из-за них, которым не нужны перспективы. А ведь мы способны на многое, и достижения наших предков тому доказательство. Так что просто представь, перед каким количеством людей они в ответе. Как я уже говорил, мы рождаемся с непреодолимой тягой к познанию окружающего мира, но, как видишь, мы с тобой оказались в обществе, где этой тяги оставляют с каждым годом все меньше шансов для реализации. У этого общества все меньше запросов на индивидуумов, которые делают этот мир лучше. Я не знаю, когда наступит точка невозврата, но если она наступит, человечество потеряет непростительно много. Не позволь им это сделать. Хотя тебе решать. Быть или... Я всегда вас ненавязчиво прошу распространять видео. Это, конечно, дело добровольное, но в этот раз вы заинтересованы в распространении так же, как и я. Ведь осознайте всю возмутительность ситуации. В столице выходят ученые, академики на митинг, а они снова молчат. Они забирают наше будущее. Прошу прощения, что ролик вышел невеселый. Какое тут веселье, но об этом необходимо рассказать. В общем, пожалуйста, пишите хэштег 2%, делайте репост на своей странице, кидайте друзьям и так далее. Пусть хотя бы узнают, что у нас происходит. Большое спасибо.